была 30 тысяч. Я решил, что должен узнать секрет его успеха. Хотя я думал, что наша поездка в гости к отцу станет для меня и Джеки перерывом, который заставит нас больше ценить друг друга и поможет наладить отношения. Напряжение осталось прежним. Те же споры, те же проблемы. Ее недовольство собой, мной, мечтами. Для меня все это трансформировалось в необходимость больше зарабатывать. Поэтому, когда я узнал, что Боб Рассел зарабатывает 80 тысяч годовых, это стало для меня магической цифрой. Если я когда-нибудь смогу получать столько же, больше мне ничего не нужно, — думал я. В тот момент о большей сумме я не мог даже мечтать. Но если Боб Рассел смог этого добиться, то и я смогу. Мой менеджер по продажам Патрик, который, очевидно, не участвовал в решении о принятии меня на работу, не разделял моей уверенности. То, что я был высоким негром, а он чуть выше лилипута, явно было не в мою пользу. Патрика, суетливого американца ирландского происхождения, я прозвал мистер Ручка. В конце каждого предложения, которое он произносил, он стучал ручкой по столу тук-тук-тук, ставя точку и подчеркивая каждый свой аргумент. А их всегда было множество, потому что он знал все на свете. А новички вроде меня не знали ничего, дополнительными тук-тук-тук. Я научился не столько продавать, сколько стоять за себя. Поэтому, когда мистер Ручка дал понять, что он меня недолюбливает, я нашел способ показать ему: «Эй, ты мне тоже не очень-то нравишься». Если он говорил какую-нибудь гадость, то вместо того, чтобы огрызнуться в ответ, я мягко напоминал, что я высокий, а он коротышка. Я наклонялся к нему и спрашивал с наигранной вежливостью: «Извините, что вы сказали?» Патрик неизбежно краснел. Конечно, когда он действительно доводил меня, я был более жесток и, приставив руку к уху, наклонялся и говорил: «Что я не слышу, что вы там снизу говорите?» Его единственной реакцией в таких ситуациях было исчезнуть. Каким-то образом моя с ним вражда убедила его научить меня парочке приемов по продаже продукции Уэн Уотерс энд Роджерс. Когда я разговаривал с покупателем и уже начинал оформлять заказ, он прерывал меня, чтобы напомнить, например, как важно подчеркнуть, что хотя наши конкуренты и продают аналогичную продукцию, Уэн Уотерс энд Роджерс продает лучшие товары по более низким ценам. Однажды он остановил меня и спросил: «Гарднер, где образцы? Ты должен сначала принести образцы, прежде чем оформлять заказ». В подобных ситуациях я не мог отойти и спросить, почему бы ему не сказать это потом, вместо того, чтобы унижать меня на глазах у продавца. Хотя меня это бесило, я научился на автопилоте объяснять, что наша продукция дешевле и лучше, чем у конкурентов. Я запомнил, что процесс продажи состоит из нескольких этапов. Было еще очень много различных тонкостей. Некоторые навыки можно было выучить и развить, но вскоре правда жизни стала очевидной. Лучшие продавцы обладали талантом продавать с рождения. Не все могли этим заниматься, и не всем стоило этим заниматься. Были ли у меня способности, я не знал. Но 80 тысяч, черт возьми. Что же такое было у Боба Рассела,